Лина механически встала, подталкиваемая больше не им, а собственным ужасом и болью. Механически прошла к двери. Человек кивнул на цепочку, которая оказалась накинутой. «Сбрось, мол». А сам встал к стене вплотную. Лина отбросила цепочку, а в бок ей упирался пистолет. Она еще секундно подумала, что вид у нее жуткий, и Стас, может, догадается о ситуации. И тогда... В дверях стоял Стас и уже намеревался войти, начав объяснять что-то про аварию. Но она его перебила и вдруг сказала вовсе не про мигрень, что было глупо, и Стас мог войти сюда, а сказала следующее, ровным, спокойным тоном. «Стас, милый, все в порядке. Простите, что вас побеспокоило. Это мой старый друг». Пистолет въехал ей между ребер. Она даже улыбнулась. «И это его обычные шуточки, но я их забыла за много лет. Я вам позвоню». И закрыла дверь, все с улыбкой, но теперь извиняющейся. Все же она актриса. Она видела, каким ошеломленным стало у Стаса лицо. Поймет? И что сделает? Все, что она смогла, чтобы обезопасить себя и Стаса, она совершила. А теперь нужно ждать, что произойдет. От нее уже ничего не зависит. Человек отпихнул ее от двери и повел под пистолетом меж ребер в комнату, прикрыв плотно дверь. А прежде опять набросив старинную, очень прочную и хитрую цепочку на дверь. Ткнул ее в кресло, и она упала в него неудобно, боком. Но он не собирался ей помогать, а уселся на стул. И она услышала, как тяжело он дышит. «А, — злорадно подумала она, стараясь сесть поудобнее. Мешали связанные сзади руки, но все же как-то она переменила положение. «А, испугался сам!» «Подонок! А может, и возраст?» «Сиди и слушай», — сказал человек хрипло. «Эта история интересная и поучительная. Думаю, твой красавец сегодня не явится. Это ты хорошо придумала, старый друг, то есть давний любовник, с которым ты трахаешься сейчас за милую душонку». Он заржал. «Это ты молодец. Ты еще не забыла своего покойного муженька, Александра Сергеевича, а?» «Вижу, что не забыла. Так вот, милая Лина, твой покойный муж был ворюгой высшего класса, хотя о покойниках или хорошо, или ничего. Но это не тот случай. Помнишь историю с Витькой Башкировым?» Лина вздрогнула. «Так вот, откуда дует ветер. Это старая история с украденными деньгами, о которой по секрету рассказал ей муж. Но ведь он ни словом не обмолвился, что сам в ней замешан. Только Башкиров. И она совсем недавно рассказала эту историю Володечке. И он рассказал... Она тогда предположила, что деньги его тетки те самые. Она похолодела от ужаса. Так вот, Витьку мы с кровью и потом достали, потому что преступление как бы ложилось на нас. То ли мы не уберегли, то ли украли. Он сознался. Пришлось потрудиться над ним, где прятал деньги и как. Мы и бабку его неродную нашли, или тетку, хер ее знает. Да уже не было ее в живых. Кто-то тюкнул старушку по черепушке, и денежки зеленые увели. Кто, мы до сих пор не знаем. Может, старуха кому на хранение отдала, может, трепанулась по старости и глупости. Но прежде чем помереть, Витька сказал, что взял он ровно половину, а вторая у Сашки, то есть у твоего Александра Сергеевича. Кумекаешь? Витьку мы долго ловили, он спрятался вроде бы намертво, а все же засекли. Неужели ты думаешь, что тебя я не раскалю, старая ты дура? И давно бы прихватили, да засадили нас. Не буду называть второго, умер он там, не выдержал, а я вот вышел по амнистии и сразу к вам. Но твой ушел от возмездия, а ты осталась, и отвечай теперь сполна. Лина слушала его уже как бы потусторонне. Все, что говорил этот человек, казалось диким и невозможным, но вместе с тем многое вдруг стало приходить ей на память. О Володечке она запретила думать. Если этот станет ее пытать, про клуб она не скажет ничего, ведь Володечка и клуб в стороне. Только она одна знает, и она должна держаться. «Ну давай, раскошеливайся, Полина Петровна», — сказал ей этот человек довольно мирно. Он развалился на стуле, как мог, пистолет лежал на колени, и закурил. «Не унес же капусту твой любящий муж с собой на тот свет?» Он опять гнусно заржал, и Лина вдруг услышала какие-то знакомые нотки в голосе. Она напрягла память, и все прояснилось. «Это же Вася Доброхотов!» Как она сразу не узнала? Но он менял голос, а сейчас расслабился. Она вспомнила, что Саша говорил ей, что Ваську тоже поймали на махинациях, и что он вроде бы даже сидит. А с этим Васей она виделась пару раз на приемах, и как-то сталкивались они в гостях у того же Виктора Башкирова. «Боже мой, сказать? Дура, дура, да он же сразу пришьет тебя. Он же из зоны и озлоблен. А может, он и украл? А теперь их нашли, конфисковали, а он просто хочет ее обобрать, зная, что она в дирекции клуба. Он все узнал, все пронюхал. Но седьмое, двадцатое чувство говорило ей о другом. Оно говорило, что Доброхотов сказал правду. Тогда она не задумывалась над тем, что сказал ей муж перед смертью. Он умирал от тяжелейшей астмы, задыхался, мог только шептать с хрипом. Он сказал ей, что деньги на книжке, на предъявителя. Она молча кивала, еле сдерживая слезы. Так ей было жаль его, так она его любила, и теряла, и ничего не могла сделать. А под самый конец прошептал странную фразу. «Но это не все. Ты ни от кого не зависишь. Они там. Сними». И на этих словах он ушел от нее навсегда. Она помнила все эти его последние слова и попыталась понять, что они означают, но ничего придумать не могла и решила, что он снова повторил про книжку. Он же сказал «ты сними». Но ведь перед тем он еще сказал «это не все». Значит, Васька говорит правду, и они с Сашей виноваты перед ним. Она не зная, а Саша... Он вор. И не какой-нибудь воришка-карманник, смешной и нищий в итоге. Нет, он погубил людей. А ведь был сама нежность, доброта и внимание. Она готова была рыдать в голос. Сказать Ваське, что она ничего не знает. И это правда. Не говорить о Сашиных последних словах. Она искать ничего не будет. Ей всего хватает, и не нужны эти кровью крапленные купюры. Сказать? И пусть забирает, если найдет. Не найдет — уходи. Но ей было жаль и Доброхотова, и себя, и свою квартиру, потому что наверняка в квартире они заложены. Там сейчас вообще живут американцы, и будут жить еще полгода. А может, это и не в квартире? Не так же ж глуп ее муж, если сумел выкрутиться, сумел... все свалить на всех, но сам не попользовался и умер в страшных мучениях. Что ей делать? Что? Надо говорить правду, подумала она, только без тех слов Саши, а там будь что будет. Тем более, что Доброхотов, он, уже терял терпение, слишком долго она молчала. И она начала говорить, как можно спокойнее, но прежде попросила развязать ей руки. У нее в голове мутилось от боли. Он без слов развязал. Она посмотрела на руки. Они были синие и опухшие. Я молчала, потому что пыталась все точно вспомнить. Сказать, что я вам верю. Он, с ухмылкой в голосе, опередил ее. Вы не можете, конечно. Родной муж, вор и убийца. Какая уж тут вера. Он же порядочнейший и милейший человек. Оставил своей жене целое состояние. Не дай бог, у нее не хватит на норковую шубу или Мерседес. Видимо, он разозлился, потому что голос его зазвенел и даже прервался. Она как-то не так начала. Но он взял себя в узду и уже опять мирно, но приказал. «Давайте, мне некогда разводить с вами светские ля-ля». «Хорошо», — согласилась она, — «не будем. Но все, что оставил мне муж, на книжке. Вернее, там их уже нет». «Знаю», — откликнулся он, — «на поганый клуб истрачено. Но я не об этом говорю. Я спрашиваю о деньгах, которые он припрятал. И вы должны знать о них. Не стала бы такая дамулька, как вы...» Он вдруг перешел на «вы», может быть, почувствовав, что выдал себя, «оставаться с мизером». «А я вот осталась», — ответила она, — «у меня только квартирные. Я же сейчас у сестры, и вы тоже...» «Моя квартира не здесь». «Знаю», — бросил он раздраженно. «Дальше, «Дальше?» «Что дальше?» — спросила она.